Пока все нормально. По-моему, он мертв. Тэмми вытерлась полотенцем и открыла банку коки. Где он? Эбби не была расположена к шуткам. Дело прежде всего. В своей постели. У нас около 8 часов до 6 утра. Удалось попасть в ту комнату? Эбби подала ей свежие шорты и просторную хлопчатобумажную рубашку. Да, в ней штук 10 больших шкафов с папками. Шкафы открыты. Несколько картонных коробок. Еще какая-то дрянь, но, в общем, не очень-то много. 10 шкафов? Да, такие высокие, подстандартные папки. Нам здорово повезет, если к 6 управимся. Они находились в одноместном номере с кроватью королевских размеров. Эта кровать, кресло, журнальный столик были сдвинуты к стене, чтобы освободить место для копировальной машины Canon модели 8580 с автоматической загрузкой и брошюратором, стоял в центре комнаты, готовый к работе. Машину пришлось брать на прокат по разбойной цене в $300 в сутки, включая доставку. В конторе им объяснили, что на острове это новейшая, самая мощная модель, и что с ней даже на день им жалко расстаться. Но тут Эбби пустила в ход все свои чары и стала выкладывать перед служащим $100 купюры. Конечно, тот сдался. 2 коробки с бумагой, 10 000 листов, стояли рядом с кроватью. Женщины открыли первый атташе-кейс и извлекли из него 6 довольно тонких папок. «То же самое», — пробормотала Тэмми себе под нос. Раскрыв зажим, она вытащила документы из папки. «Митч предупреждал, что они очень внимательны в обращении с папками», — объясняла она Эбби, разброшуровывая 10-страничный документ. «Он говорил, что у юристов выработалось 6-е чувство, и они просто чувствуют, когда в их отсутствии в папке копался клерк или секретарша. Поэтому будь повнимательнее, работай без спешки. Скопировав документ, постарайся попасть скрепкой в прежние дырки». Это скука, но это необходимо. Делай копию только одного документа сразу, вне зависимости от количества страниц. Затем, не торопясь, собери все страницы в изначальном порядке. Затем вставишь аккуратно в брошюратор так, чтобы скрепка прошла через старые дырки. Тогда все будет в порядке. С автоматической загрузкой 10-страничный документ был готов через 8 секунд. Довольно быстро. Оценила Тэмми. С первым чемоданчиком они покончили за 20 минут. Тэмми передала Эбби кольца с ключами, подхватила 2 новых объемистых пустых саквояжа и устремилась в бунгало. Эбби проводила ее до двери, вышла сама и закрыла дверь на ключ. Она направилась на стоянку отеля, где Тэмми оставила свой взятый на прокат Nissan. Из-за непривычного левостороннего движения она не совсем уверенно чувствовала себя за рулем, приближаясь к ночному Джорджтауну. В 2 кварталах от импозантного здания швейцарского банка на узкой боковой улочке, застроенной аккуратными каркасными домиками, она нашла тот, в котором проживал единственный на Большом Каймане слесарь. Или, во всяком случае, он был единственным, кого смогла она обнаружить без посторонней помощи. Слесарь жил в зеленом доме с широкими окнами и отделанными резьбой ставенками. Она оставила машину на улице и подошла к невысокому крыльцу, у которого сидел сам хозяин дома, его соседи и друзья. Компания выпивала и слушала передаваемую по радио музыку, опять же, вечный регги. При ее приближении никто и не подумал подняться. Было почти 11 вечера, слесарь говорил ей, что возьмется за работу и выполнит ее тут же в своей маленькой домашней мастерской, что расценки у него весьма умеренные и что в качестве аванса он хотел бы выпить 100 граммов хорошего рома. «Мистер Дентли, простите, что я беспокою вас так поздно. Может, в качестве компенсации вы согласитесь принять это?» Она протянула ему бутылку рома «Майерс» емкостью почти в литр. Мистер Дентли внезапно возник из темноты, осторожно принял из ее рук бутылку, осмотрел ее. «Парни, «У нас целая бутылка Майерса!» Из шепота сидевших на ступеньках людей Эбби не поняла ни слова, однако ей стало ясно, что подарок взволновал всю компанию. Мистер Дентли передал бутылку друзьям и провел Эбби внутрь дома, а через него прямо в крошечный сарайчик, полный разных механизмов, инструмента и просто всякой рухляди. С потолка одиноко свисала электрическая лампочка, на свет которой миллионами слеталась мошкара. Эбби вручила ему 11 ключей, и слесарь со знанием дела разложил их на своем верстаке. «Это будет нетрудно», — проговорил он, не поднимая на нее глаз. Несмотря на то, что 11 вечера явно не казалось ему слишком поздним временем для выпивки, руками своими Дентли владел мастерски. Видимо, его нервная система выработала иммунитет к рому. Он надел защитные очки с толстыми стеклами и начал возиться с заготовками. Минут через 20 заказ был выполнен. Дентли вручил Эбби две связки оригиналов и сделанные им копии ключей. «Спасибо вам, мистер Дентли. Сколько я вам должна?» «Это не отняло у меня много времени», — протянул он. «По доллару за каждый». Она тут же вручила ему деньги. Два небольших чемодана Тэмми заполнила содержимым верхней полки стеллажа. 5 полок, 12 стеллажей. Это означало 60 ходок к копировальной машине и назад за 8 часов. Ну что ж, время позволяло. Тут еще были какие-то папки, записные книжки, компьютерные распечатки. Митч велел копировать все. Поскольку, сказал он, я и сам еще толком не знаю, что искать, скопировать нужно будет все. Она выключила свет и бегом поднялась наверх, чтобы взглянуть на своего незадачливого любовника. Тот беспробудно спал, правда, храп стал чуть тише. Чемоданы весили фунтов по 30 каждый, и руки Тэмми ныли от напряжения, когда она ввалилась в гостиничный номер 188. А ведь это только первый рейс из 60. Нет, она не выдержит. Эбби из Джорджтауна не вернулась, поэтому Тэмми пришлось самой аккуратно выложить содержимое чемоданов на постель. Сделав глоток кока-колы, она подхватила опустевшие емкости и вышла в ночь. Назад в бунгало. Вторая полка была точным повторением первой. Тэмми по порядку уложила папки, застегнула молнии. Она была вся в поту, ей не хватало дыхания. Сколько ей осталось еще? Почему не 4 ходки, не 2, не 1? Метнулась наверх. Он так и не пошевелился за ее отсутствие. Машина тихо урчала и пощелкивала, когда она вернулась в гостиницу. Эбби уже почти справилась с первой порцией и была готова приступить к следующей. «Сделала ключи?» — спросила ее Тэмми. «Да, без проблем. Как твой мужчина?» «Если бы эта штука была выключена, ты бы услышала его храп». Тэмми быстренько выложила папки. Схватив влажное полотенце, вытерла им лицо и отправилась в обратный путь. Эбби закончила с документами из кейсов и приступила к папкам со стеллажей. Она уже достаточно освоилась с машиной и через полчаса двигалась со сноровкой опытного клерка. Она разброшуровывала папки, загружала документы, сброшуровывала их вновь, а машина в это время без устали выдавала лист за листом, автоматически скрепляла их и выплевывала на пол. Из третьего рейса Тэмми вернулась совершенно без сил, с кончика носа капал пот. «Третья полка», — доложила она. «Этот продолжает храпеть». Расстегнув молнии, она выгрузила принесенное. Едва переведя дыхание, уложила уже отработанные папки в чемоданы. Весь остаток ночи ей придется только этим и заниматься — бегать, нагружать и выгружать. В полночь босоногие спели свою последнюю песню, и на пальмы опустилась ночная тишина. За стенами их номера тихое жужжание машины было совершенно неслышным. Дверь закрыта на замок, Шторы опущены до самого пола. Свет выключен, за исключением небольшой лампы у кровати. Некому было обратить внимание на падавшую от усталости даму, насквозь мокрую от пота, бегавшую с одними и теми же чемоданами туда-сюда. После полуночи они уже не разговаривали. Они были измождены, слишком заняты, их переполнял страх. Да и говорить, собственно, было не о чем, разве что Тэмми докладывала иногда о состоянии спящего. Эйвери был неподвижен до часу ночи, когда он совершенно бессознательно перевернулся на живот, а минут через 20 опять перевернулся на спину. Тэмми заглядывала к нему каждый раз и все время спрашивала себя, что она будет делать, если он вдруг раскроет глаза и очнется.